В воскресной школе мы как-то размышляли над качествами Бога. Взяли такую большую тему – качества Бога. Какие они вообще есть? Мы помним его качества? Вездесущность, всемогущность. Мы сегодня вспоминали об этом. Всевидение, вездесущий, вседержитель. Отлично. Кто-то пользуется таким мессенджером, называется Telegram в телефоне. Telegram. Кто-то пользуется Telegram? Никто. Хорошо. Но это типа WhatsApp, только там можно подписаться на какой-то христианский канал, и будут каждый день приходить, ну, от кого-то, какой-то группы людей, не нужды, ну, там есть нужды, да, а есть просто вот какие-то ободрения. И в Телеграме есть такой канал, он называется, сейчас точно не помню, «Характер Бога» или «Имена Бога». И вот там каждый день приходит какой-то из имен Бога, отраженным в Библии. Я думал, их, ну, 20, там сотни приходят. Там сотни приходят, имен, их очень много. И на самом деле, ну там не то, что Эль-Шадай, да, и так далее, там идут как качества Бога, любящие, милосердные и так далее. Поэтому там вот, ну, качеств Бога, их на самом деле гораздо больше, чем мы себе представляем. Ну, это не реклама, но если кому-то интересно, установить себе Telegram, подпишитесь на этот канал, и каждый день вам будет приходить там буквально четверостишие, не в стихах, а просто вот о качестве Бога. Там «Господь милосердный», стих из Библии, короткое какое-то пояснение. Ну, очень интересно, мне это вот помогает так познавать Бога. Хотел, чтобы мы сегодня поразмышляли об одном из качеств Бога, это Его слава. Вообще, одна из причин, почему мы приходим в Дом Божий, для того, чтобы Его прославлять. В воскресной школе, опять же, задают детям вопрос, а зачем Господь нас сотворил? Тут уже не скажешь Иисус, ответ будет звучать странно, поэтому для славы. Но так и есть на самом деле, Господь нас сотворил, чтобы мы Его прославляли. В Священном Писании есть много мест, которые говорят о славе Бога. 18-й Псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь». Когда мы слышим словосочетание «слава Господня», «Божья слава», то обычно нам вспоминаются пророки древности. Илия, Моисей, кто там еще был? Ну, практически все. Они видели Божью славу. Им являлся Господь. Но Господь наполнял славой не только отдельных людей, Он наполнял еще места какие-то, помните? Скинию собрания. Храм Соломона Господь наполнил своей славой так, что там даже богослужение невозможно было производить. Интересно, что в Новом Завете он тоже наполнял верующих своей славой. Апостол Иоанн на острове Патмос, он был наполнен Божьей славой. А если быть точным, он увидел прославленного Иисуса Христа. Не ожидал. Стефан видел, да, славу Божию. И, наверное, Господь хочет, чтобы мы видели Его славу. Вот в таком размышлении я предлагаю нам сосредоточиться на 5 вопросах, которые я задавал себе о славе Божьей. Первое. Что такое Божья слава? Что это такое? Величие, могущество, состояние души. Ну вот слава... Если посмотреть иврит и в Ветхом Завете, оно происходит от такого слова, как «кавод». «Кавод» — это качество, благодаря которым человек, ну или Бог, заслуживает ободрения, почтения, преклонения. Это качество, благодаря которым некий объект заслуживает того, чтобы его почитали, уважали, любили и так далее. В Новом Завете это греческое слово «докса», которое обозначает как раз-таки великолепие, красоту, величие. То есть вот такие два акцента. Если Ветхий Завет – это вот на качествах, ну, Новый Завет тоже про качество, но такие более, может быть, нам понятные, да, сразу красота, сразу великолепие. Вот в нашем лексиконе, сейчас у нас идет такая кампания по вспоминанию Великой Отечественной войны, и люди говорят там «слава героям». Что значит? мы вспоминаем их качества, да, благодаря которым они заслуживают там почтения, уважения хотя бы. Ну, мужество, смелость там они проявили, героизм, отвагу, там желание пожертвовать собой бывало такое, да, когда, например, там шли в концлагеря вместо кого-то, да, бывали такие случаи. Ну, вот. И самое главное, конечно, понимать, что Бог достоин славы. А почему Он достоин славы? Да потому что просто Он Бог. Потому что Он наполнен своими качествами. И вот интересно, что во времена Ветхого Завета был такой человек, который захотел увидеть Божьи качества. Его звали Моисей. Он однажды пришел к Богу и говорит: «Господь, вот у меня такое желание, покажи мне славу Твою». Я предлагаю нам открыть место из Священного Писания, книга Исход, 33 глава. Книга Исход, 33 глава. Мы с вами прочитаем этот текст с первого стиха. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда, ты и народ твой, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее». Затем мы пропустим это место о том, как Господь обещает землю, о том, как Господь призывает их к покаянию, они ставят шатер, скинию собрания, Господь открывается им, и дальше, прямо в самом конце, восемнадцатый стих. «Моисей сказал: покажи мне славу твою. И сказал Господь: я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале, и когда будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно». Затем Господь дает ему в 34 главе, перелистываем дальше, скрижали, и после он дает, показывает ему свою славу. Пятый стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях детей до третьего, четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился ему. Дальше Господь с ним общается, дает постановление, заповеди. И в конце этой главы мы с вами читаем 29 стих. «Когда сходил Моисей с горы Синаи, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидели Моисея, Аарон, все сыны Израилевы. И вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон, все начальники общества, заговорили, Моисей разговаривал с ними». 33. «И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ними, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышед же рассказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Аминь. Вот такой текст, знакомый нам всем. Всегда вспоминаю, ну, я художник, да, мне всегда интересно посмотреть, как живописцы, как скульпторы изображают Моисея сходящего с горы Синай с блистающим лицом. Ну и в принципе, а как, что значит «сияет лицо»? Интересно. Вот я посмотрел живопись, скульптуры. Некоторые изображают у него, я думал, рога, что за рога? Это, оказывается, лучи. Ну, так вот художники изображают лучи, которые вот от него исходят. Даже скульптор Микеланджело изобразил Моисея, высек его из камня, такой огромный Моисей, и у него вот тут вот, вот такие вот сделал, как лучи. Ну как еще изобразить сияющее лицо в скульптуре? Однородный камень, нельзя его покрасить ничем, но он вот такими вот средствами изобразил. А люди же всем интересны, они, а что за у него вот это торчит? Волосы, что ли, такие длинные, антенны? И сразу лезут в Библию и хорошо делают, и смотрят там. Смотрят там Священное Писание, они обращаются к Библии и видят, что некая слава Божья, и лицо у него сияло. На картинах тоже, вот Гюстав Доре, у кого есть Библия, там видели, да, вот такие вот лучи сияющие. Это вот как раз-таки слава Божия. Итак, слава Божия – это его качество. Второй вопрос, который я задавал себе, а для чего Бог хочет, чтобы мы наполнялись Его славой? Для чего Бог хочет, чтобы мы наполнялись Его славой? Зачем вообще нам это надо? Наполняться Его качеством. Ну, во-первых, да, чтобы славить, я думаю, первое, чтобы нам было приятно. Когда мы совершаем грех, мы испытываем стыд, иногда раздражение, опять согрешил. Мы испытываем все неправильные, нехорошие, негативные качества. Совесть осуждает, нам плохо. Но когда мы делаем что-то хорошее, нам приятно. Когда мы наполнены качествами Бога, нам хорошо. Это влияет на наше физическое здоровье, в том числе. Это благословение. Ну и второе, для чего Бог хочет, чтобы мы наполнялись Его качествами, чтобы мы, как сказали, являли Его славу. Кому? Окружающим нас людям. Второе, чтобы слава являлась через нас окружающему миру. Познание Бога, оно меняет нашу жизнь. Лицо Моисея, оно светилось. Конечно, наш разум здесь будет говорить, ну, очень странно, зачем ты будешь говорить о Боге кому-то, зачем ты будешь радоваться, хотя радоваться не стоит, чему радоваться, все плохо вокруг, пенсия маленькая, правительство плохое, и все вокруг говорят, что все плохо, зарплат нет, и там сокращения идут. Но на самом деле это говорят люди, которые не знакомы со славой Божией, а мы знакомы со славой Божией. И вот очень важно в таких минутах являть эту славу, являть его качество. Не так давно прочитал историю об одном великом математике. В 14 лет мальчик ослеп. Ну, что-то там с ним случилось неприятное. И он пришел в школу. Нет, он не пришел в школу, а до этого он дружил и общался с ребятами. А ребята спрашивают учительницу, почему там Вася не пришел в школу? Они говорят, ну вот, она им сказала, ему очень тяжело, он ослеп, сходите к нему в гости. И они пошли к нему в гости. Их на пороге встретила мама, плачущая. Ну, это было начало 20 века, тогда еще для слепых не было столько разных условий. Ну и тем не менее, даже сейчас потеря зрения, ну это как бы очень плохо. И мама вся расстроенная сказала им, ну, что вы с ним хотите делать, он не сможет ни играть, ни общаться, ни даже учиться. И тогда эти ребята сказали, а мы там будем ему помогать. И они активно ему помогали. Они его потащили в школу, начали ему рассказывать, что там на доске происходило. Он закончил школу с красным аттестатом, золотой медалью. На все пятерки, ему все помогали, с ним даже в мяч играли, ну там рассказывали, куда бить, как там пинать, занимались с ним физкультурой и так далее. И он поступил в институт, и там нашлись люди, которые тоже являли ему вот такие качества Бога, как милосердие, любовь, сострадание. И он стал великим ученым, математиком, открыл там несколько законов определенных, и Господь его вот так вот благословил. Почему? Потому что нашлись люди, которые проявили качество Бога, которые отражали Его славу. Среди них были верующие. И слава Богу. Поэтому пусть Господь благословит нас понимать, что Он нас наделяет, наполняет славой, чтобы мы не только сами были наполнены Его качествами и ходили такие счастливые, радостные, но чтобы мы и являли окружающему миру. А третий вопрос, который я задал себе, а как наполняться Божьей славой? Как наполняться Его качествами? Ну, ответ из этого текста. Что сделал Моисей? Правильно, да, читать слово, молиться, да? Приблизился к Богу. Вот первое, как наполняться Его качествами, приблизиться к Богу. Что делает Моисей? Библии не было. Он выходит на гору. Ему было много лет. Кто помнит, сколько? За 80. Ну, чуть-чуть, да, там, плюс. Он был крепким, благословенным человеком, но восходит на гору. Это сложно, войти на гору, и там он общается с Богом. Вот в наших взаимоотношениях с Богом каждый день необходимо восходить на эту гору. Если бы нам сказали, лезь на гору Сина, и там будет у тебя общение с Богом, ну, наверное, каждый из нас бы купил билет на самолет, полетел, залез бы на эту гору, но это не так сложно. А вот сложно каждый день в течение своих проблем, в течение своих обязанностей, даже если там мы на пенсии или на отдыхе на каком-то, или тем более, если работаем и учимся, найти время для того, чтобы пообщаться с Богом. Звучит, конечно, смешно. Найти время для Бога. Ну, там, для кого-то мы находим время. А вот для Бога, ну, вроде бы Он такой великий, вроде бы Он такой всемогущий, и мы понимаем, и тут найти время для Бога. А у Него для нас всегда есть время, как бы то ни парадоксально звучало, а у нас, к сожалению, нет. Поэтому очень важно иметь вот это время общения с Богом, приблизиться к Нему. Ну и второе, как наполняться Его славой, это просить, чтобы Он нас наполнил. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Если Бог может все через нас, почему бы не попросить, чтобы Он нас наполнял своей славой, своей любовью, своим милосердием? Здесь важно не ограничивать Его присутствие. Можно сказать, Господь, вот такую маленькую часть, эти 2 часа, которые я проведу на работе, пошли мне терпение. Хорошая молитва, да? Господь пошлет. Ну, пошлет еще испытания, да, чтобы мы проявляли эти качества. Но Господь пошлет и терпение. Но если мы попросим, Господь, я хочу погрузиться в Твои качества, в Твою славу, то Он сделает. Итак, приблизиться к Богу, просить Его наполнить нашу жизнь своей славой. Ну и третье – это изменяться в соответствии с Его славой. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. Картинка есть в интернете, у нас показать невозможно, но там человек, он смотрит в Библию, а вместо текста там зеркало. Действительно, Священное Писание – это зеркало. На одной странице зеркало, а на другой текст есть. То есть вот можно проверять себя и смотреть, как ну, вот, в некое зеркало Священное Писание. Только там мы видим не себя идеального, да, а там мы видим еще лучше, мы видим Бога, мы видим Его славу, мы видим Его качество, и мы можем сравнить свои качества с Божьими, увидеть, что мы не правы. Ну, конечно, важно изменяться. Если не будем меняться, бесполезное занятие. И четвертое, искать исполнение воли Божьей. Вот это очень важно, потому что исполнение воли Бога, оно приводит к славе. Пример Иисус Христос. Молился в Гефсимании, не моя воля, но твоя. Хотя ему было тяжело, ужасно как тяжело, наверное, никому из нас так не было тяжело и не будет, но по-своему нам тоже тяжело, и мы бываем в разных жизненных обстоятельствах, когда нам очень плохо. Но как прославил его Небесный Отец, Иисус Христа, и нас тоже прославит. Итак, Господь хочет, чтобы мы наполнялись Его славой. Каким образом? Приближаясь к Нему, просили Его об этом, изменялись в соответствии с Его качествами и искали исполнение Его воли. Ну и четвертый вопрос. Что мешает Богу являть через меня Его славу? Что мешает Богу являть через меня Его славу? Ну, это наше нежелание. Иногда мы просто не хотим. Господь, я сегодня встал не с той ноги, я вот хочу быть злым. Ну, мы так не говорим, конечно, но своим поведением мы так вот себя ведем, пока Господь нас там не шернет, не толкнет, не прилетит что-нибудь. И мы изменимся и задумаемся, Господи, ну, прости меня, что я так подумал. что я опять не хочу. Пошли это желание. Ну и второе – это страх, который может заслонить Божью славу. 1 Иоанна 4,18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен любви». Вот страх – это как злой дух, такой злой враг. Страх от дьявола – боязливых участь в озере огненном. А вера – вера от Бога. Вот когда в нас твердая вера, тогда мы можем видеть славу Бога. Ну а вера – это плод взаимоотношений, благодаря которым ты понимаешь, что тебя любят. Это отношения с Богом. И Господь хочет освободить нас от этого страха, смотреть на вот эти обстоятельства, может быть, они покажутся неблагоприятными, но сконцентрировать внимание на Его славе. Мартина Лютера, когда часто посещали сомнения, терзали его, то он лез в свой плащ, у него там лежал всегда уголек. И он прямо на стенке писал, стены были каменные, можно было писать, это не считалось вандализмом. И он писал: «Он жив». И эти слова являлись для него таким ключом, толчком к тому, что Господь жив. И все сомнения, все страхи, они имеют место быть, но они не должны. Нужно их побеждать. Когда ангелы являлись, то они говорили слова «не бойтесь». Важно понимать, что страх мешает заслонять славу Божию. Страх чего? Каких-то обстоятельств. Того, что там, нас не поймут, нас осудят, как я буду выглядеть там, и так далее. Их очень много, этих страхов, которые появляются у нас в жизни. Помните, такой случай был с учениками Иисуса Христа на Генесарецком озере, когда им стало страшно. Иисуса нет, они остались, тут шторм бушует, и Он является им и говорит три слова. «Ободритесь, это Я, не бойтесь». И вот эти три слова, они перевернули их жизнь. Они опять вспомнили Иисус, который пришел по водам и готов их спасти. В наших жизнях тоже, в наших жизненных вот этих трудностях, обстоятельствах, Господь всегда готов прийти к нам на помощь в любой момент. Да и в принципе Он всегда с нами, Он нас не покидает. Там Он физически не был с ними, а с нами Он духовно, но всегда. И последний вопрос, пятый, вообще как жить в славе Божией? Есть такая поговорка или пословица, не знаю, как правильно. Как год встретишь, так его проведешь. Как день встретишь, так его проживешь. Это очень важно, начинать день со встречи с Творцом. Хор молодежный поет замечательный гимн «Вижу Бога каждый день». И там перечисляется, в чем можно увидеть Бога. Там Он в прощальном крике журавлей, ну, во всем, что мы видим, можно увидеть Бога, Его присутствие, Его руку, Его почерк, в конце концов. И вот важно проснуться и сказать «Слава», воздать славу Богу за новый день и замечать Его дела повседневной жизни. Георг Мюллер из Бристоля, который основал сиротские дома, он действительно был мужем молитвы, и он рассказывал, как ему получалось жить в славе Божией. Когда у него не было практически никаких постоянных спонсоров, но на нем висело несколько сотен детей. У него было два больших детских приюта для беспризорных ребят в 19 столетии. И он всегда молился. Был мужем молитвы. 3 часа 4 мог молиться, и Господь посылал финансы, Господь посылал средства, Господь посылал людей. И однажды у них кончилась еда. Ужин. Тарелки стали раскладывать, дети пришли голодные все, кушать нечего. Ну, Георг говорит: давайте помолимся Богу, Господь нам пошлет еду. Вы в это верите? Верим, аминь. Тарелки разложили, там вилки, ложки, стаканы расставили, кушать и пить, ну кроме воды нечего. Помолились, стук в дверь. Ну знаете, наверное, эту историю, да, там приходит булочник, который говорит: «Георг, брат мой благословенный, я всегда вам пеку булочки», а Господь его побуждал в сердце, каждое утро он приносил булки. «Но вот здесь вот Дух Святой мне сказал, чтобы я их испек и принес вам вечером. Пожалуйста, вам булочки. У детей есть еда. Ну что пить? Воду? Может быть, воду. Кто-то из ребят предложил, давайте помолимся. Я хочу молоко. Ну, глупо. Вечером молоко. Ну, сейчас это нормально, да, пошел в магазин, купил, там куча заводов. В 19 веке утром идет подой, да, там утром доют, ну, или с вечера доют коров. Бывает такое. И молоко обычно, ну, утром развозят. И причем молоко это было редкостью и такой даже отчасти роскошью. В 19 веке в Англии люди в основном воду пили или там что-то добавляли, чтобы не отравиться. Вода тоже была грязной. Дети попросили молоко. Стук в дверь. Серьезный случай, действительно, я проверял по всем источникам. Георг сам об этом писал. На пороге стоит молочник. Он вез продавать молоко. Сломалась повозка. Прямо вот перед сиротским домом. Молоко скиснет, пропадет. Он решил его отдать детям. Господь исполнил эту просьбу. У детей появился прекрасный ужин. Булочки, да, и молоко. Слава Богу. И вот важно, я думаю, у нас в жизни встречается, ну, нечто подобное. Может быть, не в точности, но если мы посмотрим на свою жизнь, мы увидим славу Бога, мы увидим Его качество. И так очень важно начинать день правильно, со встречи с Творцом. И второе, как жить в Его славе, это доверять Богу, несмотря на обстоятельства. Может быть, не сразу приходит ответ на молитву, может быть, пройдет год, месяц, но важно понимать, что Бог с нами. Помните Елисея, когда к нему тут пришел слуга и говорит, «Отец мой, ужас, все плохо, посмотри вокруг, нас окружили, сейчас нас убьют, по нашу душу пришли». А что отвечает Елисей? «Господи, открой его глаза». Господь открыл ему глаза, он увидел славу Божию в том числе. И что он сказал? Тех, которые с нами, больше тех, которые с ними или против нас. Если Бог за нас, то кто против? Действительно, это очень важно увидеть вот эту славу Божию. Попросить, открой, Господи, глаза, как у того юноши. Они откроются, и мы увидим чудеса, мы увидим его славу. Рассказывает историю про Августина, блаженного, известного отца, учителя церкви. Он вырос в языческой среде, отец его был язычником. Мама христианка, она молилась за него долгие-долгие годы, почти 30 лет. Можете себе представить, она молилась о своем сыне, а он вел распутную жизнь, там связался с кучей девушек, нарожал детей, там увлекся философским учением, чуть ли не оккультным, попал в какую-то секту. И однажды просто к нему пришел Господь, он услышал некий голос, «Возьми Священное Писание, открой и читай». Начал читать Библию, жизнь его изменилась, он стал великим мужем Божьим, великим проповедником, пастором и аж целым епископом Церкви Божией. Написал много трудов и обращался, работал много со скептиками, с такими же, как он, молодыми людьми. Но смотрите, эта Моника, она молилась за него долгие годы, но в итоге Господь спас этого человека. Итак, пусть Господь благословит нас открывать свое сердце для Его славы. Для этого нам нужно наполняться Его качествами, приближаясь к Богу, исполнять Его волю и просить Его наполнить Его, нашу жизнь своим присутствием, чтобы Он наполнял нашу жизнь своим присутствием. Нам необходимо встречаться с Богом каждый день, наполняясь Его качествами, наполняясь Его славой, получать удовлетворение, получать радость от общения с Богом. Нам важно доверять Христу, превозмогая сомнения и страхи, побеждать верой и, в конце концов, являть качество Божие окружающим. Пусть в этом нас Господь благословит. Аминь.